Глава 9. Надя. Ни о чем не думать. Боже, как бы я хотела дать мозгу отдохнуть, хоть чуть-чуть абстрагироваться, забить. Но это было просто невозможно. Ни с ним и ни в этой обстановке. Роман Давидович проводил меня в ванную комнату, отделанную глянцевой плиткой в темно-серых тонах, показал, где лежат полотенца, и без задержек скрылся за дверью. Оглядевшись, я прошла к белоснежной напольной ванне, села на край и включила воду, не раздеваясь, пока она не набралась. Затем, поглядывая на дверь, будто в нее в любой момент могли зайти, неуверенно сняла одежду. Глупость какая. Он уже видел тебя голой, Надя, и не раз. Но я прямо не могла через себя переступить, потому что оба этих раза будто находилась в невменяемом состоянии. Не знаю, сколько времени пролежала в воде, стараясь справиться с нервным напряжением, однако лучше мне не становилось. Сначала я просто грелась, затем намылилась. Здесь были не только мужские ароматы, но и нейтральные, и в конце концов застыла в положении сидя, притянув колени к груди. Внутри растекался гаденький осадок. От себя, от того, как все происходило. Что со мной вообще творилось? У меня не было мужчины 6 лет. Я настороженно относилась к любому знакомству, даже думала, что уже никого не смогу подпустить и, в принципе, не способна на близость. И тут словно треснула многолетняя стена. Все перевернулось с ног на голову. Этот мужчина, он раскрыл во мне что-то, чего я еще никогда не испытывала и с чем не могла справиться. Такая потеря самоконтроля сбивала с толку, даже пугала. Внезапный звук заставил резко сфокусироваться. Я машинально посмотрела на дверь, которая в следующую секунду без стука распахнулась, и тело охватило жаром. Роман Давидович замер в проеме, сосредоточив на мне хмурый взгляд. Он уже снял пиджак, оставшись в светло-серой рубашке, облегающей мощный торс и широкие плечи. Прижав колени теснее, я внимательно проследила, как мужчина приблизился, не отрывая синих глаз от моего лица. Коснувшись пальцами воды, он слегка поджал губы и стянул с полки белого стеллажа полотенце. «Вставай», — велел непреклонно. Уставившись на воду, я не спеша взялась одной рукой за край ванны и, неловко прикрываясь второй, бочком выпрямилась. Роман Давидович помог мне выбраться, придержав за локоть, и сразу обернул меня полотенцем. Я напряглась, когда он вдруг шагнул вплотную. Невозмутимо и умело собрав мои волосы сзади, генеральный без спешки скрутил их, чтобы выжать воду в ванную. «Хватит загоняться», — произнес он негромким, низким голосом. «Ты уже взрослая девочка». Наши глаза встретились. Мужчина отпустил мои волосы, но не отстранялся, словно ожидая от меня ответной реплики. Чувствуя, как от волнения заходится сердце, я вполголоса обронила: «А что, если вам не понравится со мной?» Губы Радова дрогнули в подобии усмешки. «С чего бы это, Надя?» «Ну, вам стоит знать, что у меня нет опыта, Роман Давидович», смущенно ответила, отводя взгляд. «Скажи, Рома», — внезапно услышала твердое. Снова встретившись с синими глазами, в которых сквозилась строгость, я облизнула губы. «Рома». Тут же ощутила, как в животе щекотнуло. Хотя мне было очень неловко, но в то же время безумно волнительно произносить имя такого влиятельного взрослого мужчины и вообще находиться в этой неформальной обстановке. «Вот так. Совсем несложно», — заметил он бархатным тоном, касаясь теплой ладонью моего лица. «То, что у тебя нет опыта, меня не волнует. Ты быстро научишься тому, что нужно». Я не заметила, как перестала дышать. Только когда Роман Давидович отступил, подталкивая меня выходить из ванной. Кутаясь в большое полотенце, я сразу уловила в воздухе спальни аппетитные ароматы, от которых желудок сжался в голодном спазме. Пока я пряталась в соседнем помещении, здесь появился накрытый круглый стол с разными блюдами. Хозяин комнаты проводил меня прямо к нему и усадил в одно из кресел. «Поешь», — велел он, наливая в бокал немного красного вина. К моей неожиданности, мужчина не сел за стол. Сняв дорогие часы, он удалился в ванную, оставляя меня одну, словно подумал о том, что в его присутствии я кусочка не проглочу. Скорее всего, так и было бы. поэтому я мысленно поблагодарила Романа Давидовича. Судорожно выдохнув, закрыла глаза и откинулась в кресле. Снова открыла, оглядывая мужскую спальню, как в первый раз. Голова неверяще качнулась, я обратила внимание на отголоски мигрени. Надо поесть. Больше не теряя времени, я распахнула полотенце и обернула его на груди. Заправив прядки влажных волос за уши, только потянулась к тарелке с салатом, откуда тянулся аромат теплой говядины, как вдруг замерла. Заметила, что рядом со стаканом воды у моей тарелки лежит пластинка с таблетками. Взгляд устремился на дверь ванной, за которой шумела вода. Аккуратно взяв пластинку, я выдавила таблетку в ладонь и задумчиво тронула ее пальцем. Мне никогда не приходилось принимать такие. Наверное, стоило поесть сначала, но я не хотела медлить. Решительно обхватила пальцами стакан воды, положила лекарство на язык и запила. Роман Давидович вернулся в спальню как раз в тот момент, когда я успела вдоволь насытиться салатом и отбивной из нежного мяса, похожего на говядину. Вернулся в одном полотенце на бедрах, поэтому мой взгляд без воли приковала к мужскому торсу с проступающими очерченными мышцами и светлой порослью волос. Боже, настоящее тело викинга! Я впервые видела Радова обнаженным, пусть и не полностью, но это все равно произвело на меня впечатление. К лицу прилила кровь от собственного бесстыдного внимания. Хотя я довольно быстро отвела взгляд, Роман Давидович в полной мере уловил мою реакцию. Не спеша приблизившись к столу, он опустился в кресло напротив, как-то странно на меня поглядывая. «Ты уже наелась?» — спросил с налетом строгости, принявшись наполнить свою тарелку. «Да, спасибо, все очень вкусно». Отломив ломоть свежего хлеба, мужчина приступил к еде. Я старалась смотреть только в свою тарелку, где осталось немного салата, но все равно украдкой наблюдала и за ним. Роман Давидович красиво ел, как бы нелепо это ни звучало. Даже не придерживаясь строгих правил этикета, все делал аккуратно, грациозно, по-мужски. «Это стеснение ни к чему, Надя», — вдруг сказал он, сосредоточив на мне взгляд из-под лобья. «В следующий раз ты можешь заказать что-то по своему вкусу, но только не сидеть с пустой тарелкой». «В следующий раз». «Так многообещающе и так сложно. Я успела поесть, пока вы были в ванной, правда, отправив в рот кусочек мяса, мужчина свел брови. Я прямо почувствовала его недовольство и поняла, с чем это связано. Мое выканье. При данных обстоятельствах оно звучало крайне неуместно и будто очерчивало границу между нами. Чтобы как-то отвлечься от накатившего волнения, я стянула с тарелки ломтик брынзы, обернула его листом салата и сунула в рот. Тишина давила. Я понимала, что не стоит отвлекать Романа Давидовича от еды, но когда он взял бокал вина, не выдержала. «А это будет часто?» «Что именно?» — уточнил мужчина, так пронзительно глядя своими синими глазами, что мурашки выступили на коже. «Наши встречи!» — выдохнула я. «Достаточно часто. Лаконично и снисходительно. Создавалось впечатление, что его забавляли мои вопросы, но пока он терпеливо отвечал. Немного осмелев, я только захотела задать еще вопрос, как вдруг Роман Давидович опередил. «Иди ко мне». Велел так, что невозможно не подчиниться, взбудораживая мгновенно от макушки до кончиков пальцев. Придерживая полотенце на груди, я неуверенно поднялась и направилась к мужчине, чувствуя, как подгибаются колени. Обхватив мою руку своей теплой ладонью, он потянул меня к себе, ловко усаживая на бедра. Так что я практически прижалась к мужскому торсу, от которого исходил жар и приятный запах мыла. Окинув взглядом мое пылающее лицо, Радов протянул руку к столу, взял бокал вина и неожиданно поднес его к моим губам. Я послушно сделала глоток. Вино оказалось очень вкусным, терпким и моментально опьяняющим. Роман понял, что мне понравилось, дал выпить еще. Затем сам сделал большой глоток и убрал бокал. От его близости меня пробирало приятной мелкой дрожью. Я даже не попыталась прикрыться, когда мужчина уверенно поддел пальцами край моего полотенца и стянул его с моего тела. только ощутила, как волоски встали дыбом от откровенного взгляда синих глаз. Радов буквально трогал меня ими, а затем и теплыми ладонями, которыми огладил грудь, живот, талию, бедра. «Ты очень тесная», — хрипло сказал он, едва касаясь пальцами моей промежности. «Но я ведь не был у тебя первым». Помедлив секунду, я отрицательно покачала головой. Возбуждение накатывало волнами, рассеивая мысли. Подняв ладонь к моему лицу, Роман Давидович коснулся большим пальцем моей нижней губы, провел по ней и надавил, слегка погружаясь в рот. «И ты неопытна». Дыхание сбилось. «У меня был только один», — почти прошептала я. «Один раз до того, как мы с вами. Даже так». Он притянул мою голову ближе и обхватил губами мочку уха, провоцируя раскат искорок в теле. «Потом ты мне расскажешь об этом». Бархатный баритон гипнотизировал. Роман взял мою ладонь и положил себе на грудь, подсказывая, чего хочет. Сглотнув, я послушно начала гладить ее с упоением и любопытством. Какая крепкая, просто невероятно. А пресс будто живая сталь. Внезапно поймала себя на мысли, что чувствую себя особенной. Настолько близко оказавшись с генеральным директором, находясь в его доме под его покровительством. Мне казалось, мужчины такого уровня даже не смотрят на таких, как я. Впрочем, Радов и не смотрел, если бы не тот случай с подмешанным веществом. Он, скорее всего, даже никогда бы не обратил на меня внимания. «Смелее, Надя!» — вдруг прервал царапающие мысли хриплый баритон. Моя рука в этот момент провела к низу рельефного пресса мужчины, почти касаясь белоснежного полотенца. Вот только я не сразу поняла, с чем должна быть решительнее, а лишь когда он неторопливым движением распустил прикрытие в области паха, давая мне в полной мере увидеть свой возбужденный массивный член. По телу пробежало оцепенение. Я прямо замерла в растерянности, не осмеливаясь что-либо делать дальше. Роману пришлось помочь. Он мягко накрыл мою руку и переместил ее на твердую горячую плоть. Уверенно обхватил ствол моими пальцами, прежде чем убрал всякий контроль, позволяя мне действовать самой. Конечно, я делала все неумело и медленно, исследовала орган очень осторожно, перемещаясь от основания к головке, потому что боялась ненароком поцарапать, причинить дискомфорт или даже боль. Но когда уловила, что Роман Давидович стал дышать глубже и громче, почувствовала уверенность. Некоторое время он внимательно наблюдал за моими действиями, уже более интенсивными, раскрепощенными. В какой-то миг вдруг обхватил ладонью мой затылок и притянул лицо ближе для властного поцелуя. Одновременно с этим мужчина заставил меня переместиться, усаживая на себя так, что мои ноги оказались широко разведены, а промежность — прямо над вздыбленным членом. В животе разлился жар. Роман прервал поцелуй, и я зачарованно уставилась в его синие глаза, млея от их почти мистической красоты. Приподнялась, нежно обхватывая пальцами член, который собралась самостоятельно ввести в себя. Будто под гипнозом, будто слышала мысли и желания генерального без слов. Меня лихорадило, губы дрожали, мышцы напряглись в предвкушении. Когда я начала медленно вводить головку, чуть не издала стон, ощутив сладкий всплеск удовольствия. Дальше, плавно опуская таз, решила, что вместила мужской член уже почти полностью, поэтому заскользила вверх. Снова вниз и вверх. Но оказалось, это не предел. Далеко не предел. Крепко обхватив мою талию руками, Роман Давидович вдруг толкнулся, выбивая из меня громкий всхлип. Давая почувствовать в полной мере, где на самом деле находится предел, и вынуждая меня сесть до упора. Затем последовало еще одно резкое движение бедрами и еще одно, с которым я почти достигла оргазма, но мужчина хотел моей инициативы. Вцепившись в сильные плечи, я постаралась повторить заданную амплитуду, только уже без его помощи. Задвигалась по стволу до основания головки и резво вниз, шлепаясь ягодицами о мошонку. В глазах Радова искрило одобрение вперемешку с темным возбуждением. Ему нравилось. Об этом говорили напряженные мышцы его пресса, хватка рук на моих бедрах, вдохи сквозь зубы, и я заводилась с ним в унисон. Роман не выдержал, начал подмахивать бедрами, вбиваясь в меня в одном темпе и доводя до состояния крайнего возбуждения. Обняв его шею, я ослабела, сбилась и начала шептать, будто в бреду. «Да, да, Роман!» Прижав меня, мужчина ускорился. Я вскрикнула и забилась в конвульсиях невероятного оргазма. «Вот так, девочка!» Поглаживая мою спину, Радов вдруг поднялся из кресла, легко удерживая меня на весу. Через несколько шагов я оказалась на кровати. Он подтолкнул меня к изголовью, развернул спиной к себе и поставил на колени. Обвивая мое тело руками, точно канатами, мужчина вошел в лоно сзади и сразу начал двигаться размашистыми толчками. Запрокидывая голову, я мычала, стонала, всхлипывала и ежилась от россыпи мурашек, когда Роман обжигал поцелуями мою шею или активно массировал клитор. Эта сладкая пытка тянулась, кажется, вечность. Затем Радов уронил меня на живот, раздвинул ноги и вогнался так глубоко, что я моментально кончила. Даже примерно не могла сказать, сколько продолжалась наша близость. Я до последнего балансировала на грани сильного возбуждения, покорно меняя позы, срывая голос и чувствуя, как раскраснелась кожа на теле от страстных мужских прикосновений. Уже окончательно выбилась из сил, когда Роман наконец насытился. В этот момент я лежала на спине, а он несколько раз активно заскользил членом вдоль распухших половых губ, и теплые брызги оросили живот. Время шло, но мужчина продолжал придавливать меня тяжестью своего тела. Глубоко дыша, он обхватил пальцами мой подбородок и слегка коснулся губами моих губ. «Тебе уже не страшно, мышонок?» — спросил вкрадчивым хриплым голосом. Фокусируя пьяный взгляд на мужском лице, я едва заметно покачала головой. Глаза Романа отразили задумчивый блеск, а следом он подчеркнуто добавил. «Хорошо, Надежда Сергеевна, потому что мы с вами будем встречаться очень часто».